Осенью 2014 года Тим отправился в залитый дождями Стокгольм. Теплое лето сменилось в конце сентября непогодой, погрузившей шведскую столицу в серый жидкий хаос. Вода затекала в больнице, обездвиживала систему метро и сметала припаркованные на Карловеген велосипеды. Анки колдовала у плиты в квартире Тима. Она жарила лук, чеснок и помидоры. Когда овощи стали нужного цвета, она аккуратно сняла шкурку с помидоров и залила все сливками и карри. В конце Анки бросила на сковородку креветки и добавила щепотку соли и кайенского перца. Она ужасно переживала за сына, лежавшего за ее спиной на кожаном диване. За лето Тим сильно сбросил вес, и она надеялась, что паста с овощами и креветками поможет ему хоть немного восстановить силы. Была и еще одна причина ее появления в квартире Тима. Она договорилась со шведским специалистом, что будет следить за тем, как Тим избавляется от лекарств. На сей раз он должен был медленно снижать дозу, а не резко переставать принимать препараты. Два раза в день он получал нужную дозу опиоида бупринорфина, в общей сложности 4 миллиграмма. Количество лекарств планировали уменьшать постепенно, так, чтобы к Рождеству ему уже не требовалось никаких пилюль. Анки одолевали сомнения. Тим молчал, казался закрытым, подавленным. Он поднялся, дошел до туалета, пробурчал несколько слов и снова скрылся в спальне. В день его 25-летия журнал «Билборд» сообщил, что Авичи на неопределенное время отменяет все концерты. Фанаты в Твиттер не выказали особой поддержки. Да, конечно, некоторые понимали, что ему нужен отдых. Из Швейцарии поступили пожелания скорейшего выздоровления, женщина из Калифорнии обещала молиться за него, но большинство не проявляли ничего, кроме эгоизма. «Если Авичи не выступит на Tomorrow World, я буду ужасно разочарован. Не поступай так больше со мной». Сколько за последний год Авичи отменил фестивалей и выступлений только потому, что не знает меры в вечеринках и не может себя контролировать. Хэштег сбился со счета. «Авичи так жалок! Ха-ха-ха! Пошел он!» Тим сам хотел приехать в Стокгольм, чтобы спокойно справиться с абстинентным синдромом. И все же сейчас в нем ожил дух протеста. Ему было сложно смириться с тем, что его контролируют. Ему казалось, будто класс, Анки, врач и Араш, одним словом, все вокруг, внезапно перестали ему доверять. «Я каждый день буду пить столько таблеток, сколько скажут, но я хочу сам принимать такие решения», — жаловался он Ракель. Ракель сидела у мамы в Торонто и думала, записывать ли их беседу или нет. Вероятно, через несколько часов, протрезвев, Тим и не вспомнит их разговор. Она же хотела показать ему, что у него заплетается язык. «Не хочу, чтобы были другие, которые, типа, ну, решают, как, когда и что мне принимать. Не буду же вставать каждый день и такой: «Привет, можно мне дозу?» «А почему нет? В чем проблема?» «Черт, просто хочу принимать таблетки тогда, когда сочту нужным». Они помолчали. «То есть ты не считаешь, что твое тело уже подчинилось препаратам?» «Ну, как сказать? Тело — да, разум — нет». «Мне кажется, все связано». «Не думаю. Если бы было так, я бы не довольствовался 4 миллиграммами. Я бы принял больше». В начале октября 2014 года вышел сингл «The Days». Песня, которую Тим написал вместе с Салемом Альфакиром и Винсентом Пантаре за полгода до этого, когда все верилось в радужном свете. Найти вокалиста оказалось не так просто. Пробную версию записали с вокалистом The Killers Брэндоном Флауэрсом. Но потом в переписке они с Тимом поругались, и сотрудничество прекратилось. В итоге вокальную партию исполнил Робби Уильямс, поп-звезда, прославившаяся благодаря Take That. В песне говорилось о прекрасных днях, которые невозможно забыть. Мечтам Тима выпустить альбом уже осенью 2014 года не суждено было осуществиться. И песня «The Days» вместе с композицией сестрой «The Nights» заполнила образовавшийся пробел, чтобы не дать поклонникам заскучать. Однако фанатам песня пришлась не слишком по душе. Комментарии в Твиттер явно свидетельствовали: люди не понимают мягкий, слегка поблекший радио-рок. Они жаловались на отсутствие дропа, и уже через неделю песня покинула чарт Билборд. К такому Тим не привык. Лежа в кровати, он внимательно следил за счетчиком на YouTube. 7 миллионов просмотров за месяц. Несколько лет назад такой результат показался бы ему потрясающим. Сейчас же речь шла о крупной неудаче. В песне пелось о жизни в ее лучшем проявлении, но сам он лежал в постели, не смыкая глаз, до 7 утра. В этот раз снижать дозу было куда сложнее. Мотивация ослабевала, когда он находился под пристальным наблюдением. Да и комок, который, по его мнению, находился в его желудке, никуда не исчез. По мере исчезновения таблеток это образование как будто становилось все больше и больше. Порой ему казалось, что оно заполняет все его существо. Тим был уверен, это опухоль. А что еще? Его отец договорился с врачами, и в конце ноября Тиму должны были сделать гастроскопию и колоноскопию. С этими проблемами пора кончать. Раз и навсегда. Раш считал, что Тиму следует остаться в Стокгольме и сходить к диетологу, но Тиму не сиделось на месте. Он чувствовал себя униженным, ему словно обрезали крылья. А Вичи жаждал свободы и хотел уехать подальше. В паре кварталов от квартиры, где жил Тим, от бессонницы страдал и его отец, Класс Берглинг. Он проклинал себя за собственную наивность. С растущим чувством вины и злобы он жадно читал все, что только можно, об опиоидах, которые принимал его сын. В Швеции эти вещества по-прежнему выписывали лишь в исключительных случаях, когда речь шла о раке и паллиативном лечении. Тем самым хотели смягчить страдания умирающего пациента. Правда, эти болеутоляющие могли назначить и в целях лечения, но на очень короткий срок. Например, после операции. В США дела обстояли совсем по-другому. Осенью 2014 года в южных частях страны происходило затяжное судебное разбирательство. Штат Кентукки подал в суд на Purdue Pharma, фармацевтическую компанию, которая выпуском препарата «Оксикантина» запустила процесс, приведший к настоящей эпидемии. Агрессивная рекламная кампания почти десятилетием ранее изменила взгляд американских врачей на опиоиды, и те начали выписывать морфин куда чаще, нежели прежде. Со временем выяснилось, что в основе стратегии продаж Purdue Pharma лежали неверно цитируемые работы, проплаченные исследования и ложные исходные данные. Пациенты и наркоманы, попавшие в зависимость от лекарства, быстро поняли — достаточно размельчить таблетку, и заявленная система защиты от возникновения зависимости будет выведена из строя, а значит, тело получит долгожданный эффект эйфории. Изначально оксикантин позиционировался как лекарство, практически не вызывающее зависимость, в отличие от ему подобных. Но это оказалось ложью. Фармацевтическая компания забрала свои слова назад. Но механизм уже был запущен. Таблетки быстро очутились на черном рынке. Когда запасы стали истощаться, многие, подсевшие на препарат, перешли на то, что гарантировало приблизительно тот же эффект — героин. Кентукки был лишь одним из штатов, где последствия ощущались особенно сильно. Дети теряли родителей, умирающих от передозировки. Законопослушные работяги превращались в воришек и завсегдатаев тюрем. В аптеках устанавливали пуленепробиваемые стекла. В ту осень по США прокатилась очередная волна скандалов, связанных с опиоидами. Появился фентанил. Он действовал в сотню раз сильнее морфина, производился подпольно и имел высокий риск передозировки. Крупнейшим поставщиком фентанила на американский рынок стал мексиканский картель под руководством знаменитого мафиозо Эль Чапо, или Коротышки. Класс не мог поверить своим глазам. «Как такое возможно?» Более 2 миллионов американцев находились в зависимости от того или иного вида опиоидов. Здоровье нации оказалось в опасности. Проблема грозила обернуться печальными последствиями для всего общества. Впервые за много лет средняя продолжительность жизни в США начала падать. Черт, что за таблетки принимал Тим?